Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Матвиенко Андрей Григорьевич. Спаситель Отечества. Предисловие. Изучая работы отечественных историков флота, посвященные русско-японской войне, для себя я сформировал мнение, что во многом недостатки в достройке, предпоходном ремонте и снабжении кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры имели финансовые причины. Вот так, к примеру, об этом пишет М. А. Богданов в своей монографии про эскадренный броненосец Сисей Великий. До конца марта работы по достройке и ремонту кораблей эскадры шли весьма неторопливо. Даже для уже прошедшего испытания броненосца император Александр III требовалось не менее месяца, чтобы подготовить его к дальнему походу. Остальные новые корабли все еще находились у заводских достроечных набережных. На рапорт главного корабельного инженера Санкт-Петербургского порта Д. В. Скворцова о необходимости форсирования робот Гукис ответила, что постройка и ремонт кораблей эскадры должны производиться только в строгом соответствии с утвержденными планами и сметами, так как на ускорение работ не отпущено никаких новых или дополнительных кредитов, а посему никакие сверхурочные работы не могут быть допущены. Конец благодушному настроению положила трагедия 31 марта 1904 года, когда флагманский броненосец 1-й Тихоокеанской эскадры Петропавловск, на борту которого находился С.О. Макаров, подорвался на японских минах у порта Артура. В руководстве морского министерства стала очевидной необходимость и срочность снаряжения 2-й Тихоокеанской эскадры. Соответственно, возникла мысль, что, если бы денег на ремонты, сверхурочные работы и закупку различных предметов снабжения было бы больше, чем в действительности. А ведь источник дополнительного финансирования и вправду имелся. Столь необходимые средства аккумулировались в такой структуре, как патронируемый великим князем Александром Михайловичем Романовым особый комитет по усилению военного флота на добровольные пожертвования. Комитет официально начал действовать с 6 февраля 1904 года, а на 1 февраля 1905 года уже имел в своем распоряжении 13,275 млн. рублей. К моменту окончания комитетом своей деятельности под его эгидой удалось насобирать 17,1 млн. рублей плюс набежавшие банковские проценты в 1 миллион рублей. В реальной истории на эти средства удалось построить 18 минных крейсеров, добровольцев эскадренный миноносец «Навик» и 4 подводных лодки, около 0,1 миллионов рублей лей. Остаток средств комитета в размере 0,9 миллионов рублей лей в последующем был пущен на нужды развития воздухоплавания в России. В предлагаемой же вашему вниманию альтернативе сделано допущение о том, что великий князь Александр Михайлович как глава комитета распорядился средствами несколько иначе и обеспечил постройку за них 8 минных крейсеров, новейшего турбинного эсминца и 4 вышеуказанных подводных лодок. 0,9 миллионов рублей ли также отправились в пользу императорского ВВФ. А вот куда пошли еще около 8 миллионов рублей из собранных денег, предлагаю узнать из ниже следующего текста. И, да, предупреждаю сразу, автор в нем собирается злостно подыгрывать русским. Глава 1. Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха. Ученик 7 класса общеобразовательной гимназии Артем Костенко сидел над учебником истории и тяжко вздыхал. Такую реакцию вызывала отнюдь не заданная на дом тема для дополнительного изучения как таковая. Уж что-что, а историю войн почти любой нормальный мальчишка штудирует более-менее охотно. Тем паче, ежели война была достаточно успешной для государства российского. Но вот постановка учителем конкретного вопроса, а именно за какие заслуги в ходе русско-японской войны 1904-1905 годов великий князь Александр Михайлович Романов получил негласный титул «Спаситель Отечества», была, пожалуй, как порой выражался отец Артема, вне пределов его профессиональной компетенции. Посему, отчаявшись разобраться в хитросплетениях взаимоотношений между такими структурами, как ГМШ, МТК, ГУКИС и Комитет по усилению флота, Артемка уныло поплелся за помощью к папе. В самом деле, у кого же, в конце концов, спрашивать обо всех этих военно-морских нюансах, как не у потомственного инженера-кораблестроителя, тем более родитель, не только работавший на Балтийском заводе, но и преподававший в профильных вузах, был по искомому вопросу очень даже в теме. Артему повезло. К Костенко-младший уже привык, что отец, человек занятый, и не обижался на относительную фрагментарность проявляемого им внимания к собственной персоне. Но сегодня папка, воодушевленный победой в чемпионате России по футболу всецело почитаемого им питерского «Штандарта», оказался как раз в нужном настроении для беседы. Кроме того, лекций, к которым нужно готовиться, у него на завтра не имелось. Супруга со старшей сестрой Артема упорхнули на очередную нашумевшую премьеру в Большом императорском театре, а посему свободные пара-тройка часов для сына вполне нашлись. В итоге рассказ о делах давно минувших дней может быть получился и слегка неканоничен по содержанию, но зато достаточно доходчив по сути для надежного усвоения семиклассникам. И если очистить его от неизбежных пауз, междометий, шутливых отцовских подначек и явных отступлений от темы, звучал он примерно так. Глава 2. Лучшая комбинация великого князя. Начальный период войны с Японией вышел для российского императорского флота крайне неудачным. Были безвозвратно потеряны крейсера «Варяг» и «Боярин», минный заградитель «Енисей» и канонерская лодка «Кореец» повреждены, и надолго вышли из строя самые современные броненосцы «Цесаревич» и ретвизанный крейсер «Паллада», конлодка «Манчжур» интернирована в Шанхае. Приезд в Порт-Артур нового командующего флотом Тихого океана вице-адмирала С.О. Макарова оживил обстановку ненадолго. Уже 31 марта 1904 года гибель флагманского броненосца «Петропавловск» на японской мине оборвала жизни Степана Осиповича, наряду с без малого 700 душами прочих членов экипажа корабля. Пожалуй, именно это событие окончательно дало понять российским верхам в Петербурге, что война пошла всерьез и без подкреплений русские дальневосточные силы против японцев не выстоят. На совещании императора с руководством морского министерства в апреле 1904 года было принято решение о формировании второй Тихоокеанской эскадры, командовать которой назначался контр-адмирал З.П. Рожественский. Но вот вопрос о том, какие именно корабли войдут в состав этой эскадры, оставался открытым. На Балтике из относительно современных основных боевых единиц имелись в наличии броненосцы «Ослябя-Сисай» Великий, все еще проходящие испытания и переделки по итогам он их новейший император Александр III, а также крейсера «Светлана», «Алмаз» и «Аврора». Спешно достраивались броненосцы «Бородино», «Князь Суворов», «Орел» и крейсера «Олег», «Жемчуг» и «Изумруд». Теоретически можно было рассчитывать и на ресурсы Черноморского флота, броненосцы «Ростислав III Святителя», а также находящиеся в процессе достройки «Князь Потемкин», «Таврический» и хотя бы один из двух крейсеров типа «Богатырь». Но именно что теоретически, из-за позиции МИДа, страшившегося возможной реакции Британии на проход русскими боевыми кораблями черноморских проливов, все разговоры на эту тему так до поры, до времени лишь разговорами и оставались. Но здесь с одной идеей выступил великий князь Александр Михайлович Романов. Александр Михайлович к тому времени отдал морю уже почти 18 лет своей жизни, дослужившись до чина контр-адмирала и должности младшего флагмана Черноморского флота. Еще в феврале 1904 года именно ему Николай II поручил организовать крейсерскую войну на японских коммуникациях и отвечать за работу особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования. По сути, в лице великого князя имело место редкое сосредоточение серьезных профессиональных знаний и навыков, значительных финансовых ресурсов, широких полномочий, а также доступа к неприукрашенной информации о русских военных успехах и донесениям, обобщающим боевой опыт. И, видимо, все это вместе взятое привело в результате к рождению того, что после один из историков окрестил лучшей комбинацией великого князя. А другой летописец с более наукообразным складом ума, ярким примером высокоэффективного кризис-менеджмента в условиях ограниченности ресурсов. Будучи принципиальным противником самой идеи высылки еще одной эскадры, как он считал, на верную смерть, Александр Михайлович, однако, не сумел отговорить от нее своего венценосного племянника. Но, видя, что монаршая воля выражена вполне однозначно, князь внес одно неожиданное предложение: а что, если, дабы не гневить Англию, Россия выведет с Черного моря не боевые корабли, а уже исключенные из списка флота невооруженные суда, якобы для опытов с ними на Балтике. Благо, прецеденты такого рода уже не раз имели место, из самого недавнего достаточно было вспомнить проход через проливы строившейся на Охтинской верфи четверки миноносцев «Соколов». Корабли, не имевшие на борту штатного вооружения, Турция, может, и без особой радости, но пропускала. Причем как в акваторию Черного моря, так и из нее. Да даже и с пушками на палубах всевозможные стационеры и прочие озадаченные представительскими функциями боевые единицы, в том числе и российские, туда-сюда бегали довольно активно. На воспоследовавший вопрос Рожественского, какие же корабли великий князь хочет разоружить и протолкнуть в таком виде через проливы, Александр Михайлович, загадочно улыбнувшись, сказал: 12 апостолов и синоп. На очередной вопрос Рожественского, за каким лядом ему этот антиквариат, подобного которому и в Балтийском флоте полно, Александр Михайлович ответил, что оно-то, может, и антиквариат, да непростой. И кратко, но емко пояснил этот свой тезис, подкрепив его выложенными на стол записями и чертежами. После вдумчивого ознакомления с бумагами Рожественский крякнул, хмыкнул и нехотя признал: да, в принципе это может сработать. Но только если подрядчики со сроками не напортачат, как обычно у нас в богоспасаемом отечестве бывает. На что великий князь ответствовал так: ежели выполнить все под его прямым руководством, за средства особого комитета и без лишнего вмешательства в процесс сгубки с МТК, тогда сделает. Благо предварительные договоренности уже есть, и с Путиловским заводом, и с Балтийским, и с прочими предприятиями Санкт-Петербурга, Севастополя и Николаева. А еще Александр Михайлович с напускной озабоченностью отметил, что стационером в Средиземноморском порту Пирей дружественной Греции как-то несообразно партнерским отношениям двух стран прозябает дряхлая канонерка. И, мол, хочется туда отправить чего посолиднее. С крейсерами на Черном море не очень, но вот его Ростислав для этой задачи, пожалуй, самое то, что нужно. Благо, турецкий султан уже привык к тому, что именно этот броненосец ходит под вымпелом происходящего из правящей династии младшего флагмана Черноморского флота и вряд ли рискнет чинить препятствия кораблю с членом императорской фамилии на борту. А уж если вдруг дипломатические нужды заведут Ростислав в иные края, значит, была на то острая государственная необходимость. Присутствовавший на совещании министр иностранных дел, крепко озадаченный византийским коварством великокняжеских умопостроений, откровенно не нашелся, что на них возразить. По крайней мере, возразить так, чтобы это звучало достаточно убедительно даже для вечно колеблющегося русского императора, в этот раз вполне определенно вставшего на сторону своего двоюродного дяди. И вишенкой на торте, оформившей окончательное до пропозициям Александра Михайловича, стало его предложение об ускоренном вводе в строй за счет средств особого комитета несколько отстававшего по срокам готовности от сестершипов последнего броненосца, Бородинца, Славы. Это особенно понравилось Рожественскому и генерал-адмиралу, тем более что видимая динамика пополнения комитетских фондов внушала стойкую уверенность в возможности реализации всего задуманного. Посему по получении карт-бланш от царственного родственника на осуществление очередных своих инициатив Александр Михайлович без промедления взялся за дело. Глава 3. А я тебя раздену, а потом одену. Так почему же все-таки великий князь избрал для своей комбинации два далеко не самых новых черноморских броненосца? Что ж, логика этого решения имела сразу несколько слоев. Во-первых, что было самым очевидным, 12 апостолов и синоп на первый взгляд действительно являлись уже изрядно пожилыми кораблями с устаревшей броней и артиллерией, и по всем статьям уступали даже слабейшим из броненосных крейсеров японцев, не говоря уже об их броненосцах. Посему крайне маловероятным был какой-либо действительно острый демарш со стороны Великобритании по поводу их проводки через проливы. Ну а неизбежные в этих случаях словесные нападки английских дипломатов можно было и перетерпеть. Но как раз в вооружении двух названных броненосцев крылся второй смысл предложения великого князя. Он вовсе не думал после протаскивания этих кораблей через Босфор и Дарданеллы заново оснащать их старыми пушками. 12 апостолам и синопу после спешного обдирания с них в черноморских портах всего стреляющего и взрывающегося предстояло максимально оперативно попасть на Балтику. И там обзавестись новыми башнями, заказ на которые уже получил Путиловский завод. Путиловцев русское морское министерство вообще как-то не баловало заказами, больше предпочитая продукцию металлического завода. Из той же пятерки бородинцев, к примеру, лишь два оснащались путиловскими башнями. И, собственно, после их сдачи флоту башенная мастерская путиловского завода оставалась без работы, остро нуждаясь в новых контрактах. Таковой ей и перепал, на изготовление пары 12-дюймовых башен по образцу установленных на императоре Александре III для Синопа и еще двух 10-дюймовых по образцу Победы для 12 апостолов. Главным условием великокняжеского заказа являлась скорость его выполнения. Башни требовалось изготовить и установить на корабли не позднее, чем к началу января 1905 года. И помимо уже выверенных конструктивных типов башен, которые надо было просто адаптировать к местным условиям перевооружаемых кораблей, повысить скорость работ была призвана назначенная великим князем премия в небывалые 10% от цены заказа при выполнении его раньше указанного срока. Для русских промышленников, не избалованных лишними деньгами, тем паче со стороны государства, то был, пожалуй, куда более солидный стимул, чем обычные штрафные санкции за несвоевременное или некачественное выполнение заказа. Броню для этих установок заказали в Англии заводу Уильям Бердмор, уже делавшему ее для бородинцев. Тот обещал самые короткие сроки фабрикации плит около 6 месяцев со дня получения шаблонов. Впрочем, при неготовности самих броненосцев к установке башен смысл во всей этой спешке пропадал, но здесь должна была помочь инициатива великого князя о премировании за срочность в аналогичном размере и всех иных предприятий, причастных к работам на этих двух кораблях, а также принципиальное решение еще на стадии подготовки соответствующих проектов, которые по просьбе Александра Михайловича оперативно разработал создатель бородинцев Д.В. Скворцов, минимизировать, насколько это возможно без ущерба для боевых свойств, объем будущих переделок. В частности, и это можно было считать третьим смыслом, в процессе модернизации почти не подвергалась изменениям схема защиты кораблей. Да и зачем, если она, несмотря на старую броню компаунд, изначально была достаточно мощной. Полный пояс по ватерлинии толщиной до 16 дюймов и 12-дюймовый каземат над ним у Синопа и 10-дюймовое 14-дюймовое двухъярусное поясное бронирование у 12 апостолов протяженностью в 2/3 длины корпуса. Фактически это примерно соответствовало вдвое более тонкой крупповской броне, уровень защиты если не японских броненосцев, то уж броненосных крейсеров точно. Новую броню получали только башни и барбеты на Синопе и башни 12 апостолов. На втором броненосце решено было обойтись даже без замены брони барбетов, уже имеющиеся по диаметру почти идеально согласовывались с принятыми для Победы. Их требовалось лишь срезать по высоте с 10 до 8,75 фута, но облегчение корабля это, увы, почти не давало, так как высвобождаемые веса шли на дополнительное подкрепление барбетов и палуб для выдерживания ими более резкой отдачи современных орудий. Равным образом снижение веса от уменьшения размеров носовой надстройки на 12 апостолах и ликвидации боевого Марса с 37-мм пушками шло на обеспечение установки вместо 4 старых 35-калиберных 6-дюймовок аналогичного числа скорострелок каны того же калибра и на замену центральной четверки 47-мм пушек в надстройке Спардека 75-мм. На Синопе тоже в значительной мере утилизировали уже имеющиеся конструкции или использовали быстрые решения, когда на задуманное изначально не хватало времени или ресурсов. Так, листы палубной брони, ранее прикрывавшие сверху общий каземат 12-дюймовок, переносились на уровень батарейной палубы, формируя крышу нижнего каземата. Новые места на батарейной палубе также требовались только для 4,45-калиберных 6-дюймовок, еще 4, как и такое же число 75-миллиметровок, устанавливались на имеющихся позициях снимаемых старых 152-миллиметров и револьверных 47-миллиметровых пушек с соответствующим изменением их портов. Для защиты среднекалиберной артиллерии ввиду категорического отказа отечественных заводов изготавливать профилированную тонкую броню и неясности со сроками работы у зарубежных подрядчиков борт в районе размещения орудий обшили 2-дюймовыми слоями обычной судостроительной стали, а для коммуникационной трубы боевой рубки, поднимаемой на одну палубу вверх, просто подобрали на Обуховском заводе испорченную заготовку крупнокалиберного орудийного ствола. В результате всех переделок водоизмещение 12 апостолов практически не уменьшилось, например, на 885 тонн снимаемых грузов пришлось около 875 устанавливаемых. Синоп в этом отношении был в чуть большем выигрыше, с учетом установки на нем котлов Бельвиля удавалось избавиться от 60 тонн лишнего веса. Ну, и, наконец, четвертый смысл. Несмотря на возраст, именно 12 апостолов и Синоп де-факто являлись одними из самых быстроходных броненосцев Черноморского флота. Первый из них в свое время на заводских испытаниях развил скорость свыше 17 узлов, правда, будучи недогруженным, а позже при нормальном водоизмещении выдал 15,75 узла, причем без особого надрыва машин. Второй на пробах еще в 1889 году тоже показал весьма приличный ход около 16,5 узла. При этом котлы и механизмы 12 апостолов из-за того, что броненосец за последние 10 лет был в компании только 5 раз, все прочее время отстаиваясь в резерве, были мало изношены и почти не нуждались в ремонте, а на Синопе уже заканчивалась замена котлов на новые водотрубные. Так что оба этих корабля достаточно свободно могли поддерживать эскадренную скорость, не уступающую их более молодым одноклассникам. Предпринятые великим князем меры по всемерному ускорению работ дали необходимый эффект. Начатое 26 апреля разоружение 12 апостолов завершилось к 3 июня. Синоп, на котором пришлось также повозиться с демонтажом брони верхнего каземата, справился с задачей всего на неделю позже. А уже к 20 июля 1904 года оба бывших броненосца стояли в Кронштадтском порту. В плавании до главной русской гавани на Балтике их сопровождали недавно вступившие в строй миноносцы «Завидный» и «Заветный», по соображениям охраны от возможных провокаций японцев. Хотя через Черноморские проливы, в отличие от шествовавшего вместе с ними в Пирей с великим князем на борту из дипломатической миссии Ростислава, этой паре кораблей пришлось проходить без орудий и минных аппаратов. Для соблюдения всех политесов их вооружение временно передали на броненосец, вернув его на место уже за пределами турецких территориальных вод. На Ростиславе перед походом тоже имели место кое-какие изменения. Были сняты 12-37-мм и обе 63,5-мм десантные пушки Барановского, два бортовых надводных минных аппарата и мины заграждения. Взамен на корабле появились 4 75-мм орудия и два пулемета на освобожденном от 37-мм боевом Марсе. Также демонтировали главные элементы системы нефтяного отопления котлов, сейчас было уже не до экспериментов. Правда, завершали переделки по этой части уже в Пирее, равно как и установку оптических прицелов к орудиям калибром от 75 до 254 мм, горизонтально-базисных дальномеров Барра из труда с их прикрытиями и дополнительной защиты боевой рубки. Если британцы надеялись, что Турция запретит проход исключенных судов Н-3 и 4 и их свиты через проливы, то эти надежды не оправдались. В конце концов, у турецкого султана имелась в этом вопросе и своя корысть. Соперничество Турции с Россией за первенство на Черноморском театре никуда не делось, а минус 3 броненосца и 2 новейших миноносца у потенциального противника, это было вполне весомо. Тем более, что корабли, идущие на войну, имели все шансы с нее уже не вернуться. Так что англичане оказались в ситуации «все вижу, все понимаю, но сделать ничего не могу». Россия действовала, может, и на грани международно-правового фола, но все же не переходя ее и соблюдая букву закона. Это был тот действительно редкий случай, когда русские смогли утереть нос просвещенным мореплавателям, как говорится, на их поле. Конечно, нападок со стороны британской прессы, науськанной правящими кругами, избежать не удалось, но, как говорят на Востоке, собака лает, караван идет. Вот так и русский караван, невзирая на редкий накал русофобской истерии, льющийся со страниц лондонских газет, благополучно добрался до места назначения. Впрочем, не обошлось в этой истории и без негативных для русских моментов. Так, у Завидного и Заветного практически сразу после выхода в плавание начались проблемы с трубками котлов. Из-за этого сопровождаемым ими исключенным судам порой приходилось ложиться в дрейф, ожидая, пока их номинальные конвоиры починятся, или даже брать миноносцы на буксир. В итоге опасения и за надлежащую охрану 12 апостолов и Синопа, и за своевременность прибытия их на Балтику вынудили ГМШ спешно отправить следом пароходы Петербург и Смоленск, которые как раз закончили переоборудовать во вспомогательные крейсера. И именно на буксире у Смоленска добрался до Кронштадта Заветный, на 2 недели позже тех кораблей, которые он теоретически должен был сопровождать. Глава 4. Дурные вести, новые хлопоты. Июль и начало августа 1904 года принесли в Санкт-Петербург с Дальнего Востока очередные недобрые известия по флотской части. 11 июля в бухте Тахой были торпедированы миноносцы «Боевой» и лейтенант Бураков, причем последний пришлось взорвать. На реке Ляхой 20 июля перед наступлением японских войск была затоплена экипажем канонерская лодка «Сивуч». Так и не состоялся прорыв эскадры из порта Артура, когда в бою 28 июля после гибели Витгифта с русской стороны было утрачено руководство сражением, большая ее часть вернулась в крепость. 7 кораблей были интернированы, броненосец «Цесаревич», крейсера «Аскольд» и «Диана» миноносцы «Бесстрашный», «Беспощадный», «Бесшумный» и «Грозовой». В ходе прорыва имелись и потери, сел на камни у Шантунга и был уничтожен экипажем миноносец «Бурный», в Чифу захвачен японцами решительный, а крейсер «Навик» затоплен после перестрелки с японским крейсером «Цусима» у острова Сахалин. 1 августа после многочасового боя с отрядом крейсеров «Камимуры» в Корейском проливе ушел на дно крейсер «Рюрик». Россия и «Громобой» в том же сражении были тяжело повреждены, и до окончания ремонта их, и напоровшегося еще в мае на скалы у мыса Брюса Богатыря угроза воинским перевозкам японцев со стороны Владивостокского отряда фактически отсутствовала. А 5 и 11 августа подрывы на минах лишили русских сразу 3 кораблей, канонерки «Гремящие» и миноносцев «Разящие» и «Выносливый». Таким образом, русские силы на Тихом океане стремительно таяли, и необходимость высылки подкреплений становилась все более насущной. Не радовали и приходившие с театра военных действий рапорты об итогах боев, вскрывавшие различные недостатки в техническом оснащении российских кораблей. К примеру, особенно плохо было с конструкцией боевых рубок, они с их грибовидными крышами оказались знатными осколкоуловителями, буквально сами способствуя выкашиванию находящегося в них командного состава. Остро не хватало оптических прицелов и современных дальномеров, чтобы на равных тягаться с японцами на навязываемых ими дистанциях огневого контакта, а тем, что имелись, как показывала практика, очень не помешала бы защита хотя бы от осколков вражеских снарядов. Миноносники как один твердили о слабости вооружения своих кораблей. Единственная 75-миллиметровая пушка против 2,76-миллиметров на японских дестроерах действительно не играла. И это была лишь малая часть выявленных огрехов подготовки флота к войне. С учетом всех этих факторов и складывающейся обстановки с имеющимися в строю кораблями в Порт-Артуре и Владивостоке встал вопрос об очередном расширении состава эскадры, планируемой к отправке на Дальний Восток. И теперь к походу готовили почти все остатки более-менее боеспособных единиц Балтийского флота, несмотря на негативное отношение Рожественского к устаревшим кораблям, УА Берилева, назначенного главным ответственным за подготовку подкреплений со стороны морского министерства, имелась в отношении них совершенно иная точка зрения. Откровенно говоря, Алексей Алексеевич был в своем мнении не так уж и не прав, ведь деятельность по перевооружению и дооснащению целого ряда кораблей, развернутая ГУКИ с МТК, а с подачи великого князя Александра Михайловича, поддержанная также ресурсами комитета в общих интересах усиления отправляемой эскадры, обещала ощутимо повысить боеспособность старых броненосцев и крейсеров. Соответственно, после всех потерь в июле и августе планировалось, что в поход выступит эскадренные броненосцы князь Суворов, император Александр III, Бородино, Орел, Слава, Сисой, Великий Синопростислав, Ослябя, 12 апостолов, броненосные крейсера Дмитрий Донской, Владимир Мономах, бронепалубные Олег, Аврора, Светлана, Жемчуг, Изумруд, Безбронный крейсер Алмаз, 3 вспомогательных крейсера и 11 миноносцев, Невок. Однако очередные коррективы, вызванные событиями сентября 1904 года, о которых будет сказано ниже, привели к тому, что к числу уходящих на Дальний Восток прибавились эскадренные броненосцы император Николай I и Наварин, броненосцы береговой обороны адмирал Ушаков и адмирал Синявин, броненосные крейсера адмирал Нахимов и память Азова, минный крейсер Абрек и миноносец Громящий. Еще одна Невка, так и не дождавшаяся моторов Луцкого Видный, к моменту отправления эскадры в свой ставший впоследствии знаменитым поход, увы, все еще пребывал в состоянии замены силовой установки. Балтийские миноносцы, «Соколы» решено было в состав отправляемых на войну сил не включать. Даже в отношении более крупных «Невок» после довоенных мытарств Бурного и Бойкова имелись обоснованные опасения о том, как они перенесут дальние плавания. Из-за последовательно проводимой Александром Михайловичем в жизни идеи о необходимости обеспечить русским силам максимальную эскадренную скорость на Балтике из броненосцев оставляли лишь император Александр II и генерал-адмирал Апраксин. Ни первый, ни второй из них особой резвостью похвастаться не могли, а электрические башни Апраксина помимо того остро требовались для обучения комендоров на современных типах орудийных установок. Кроме того, для перевооружения императора Александра II и другого остающегося корабля, крейсера «Адмирал Корнилов», уже неоткуда было взять новые скорострельные орудия. А. М. Романов стал автором еще одного вполне здравого и принятого к реализации предложения, по сути позаимствованного у противника, максимально унифицировать вооружение кораблей в формируемых боевых отрядах для облегчения управления огнем артиллерии. При этом первый броненосный отряд должен был иметь 305 мм, 152 мм и 75-мм орудия, а второй – 254 мм, 152 мм и 75 мм. Лишь третий отряд сохранял свою разнообразную и сплошь устаревшую артиллерию ГК. Но в том тоже была логика. Даже пожилые главные орудия кораблей этого отряда на деле не слишком уступали новым крупнокалиберным артсистемам по темпу стрельбы, в отличие от их старых 6-дюймовок, вместо которых планировалась установка единого скорострельного среднего калибра в 120 мм. Крейсерский же отряд уже обладал современными орудиями трех основных калибров – 152, 120 и 75 мм. Но сентябрьские события внесли и в состав этого отряда, и в его вооружение некоторые изменения. Глава 5. Сентябрьский прорыв. Сентябрь 1904 года тоже начинался не слишком радостно. В Сан-Франциско была интернирована Лена, оставив Владивостокский отряд без быстроходного угольного транспорта. А вот в очередных новостях, на этот раз для разнообразия сравнительно позитивных для русских, оказался виноват неугомонный Эссен. К моменту возвращения первой Тихоокеанской эскадры из неудачной попытки прорыва во Владивосток до порта Артура уже дошли известия об увенчавшейся полным успехом операции с проводкой через проливы трех черноморских броненосцев. И деятельная натура командира Севастополя никак не могла принять тот факт, что пока эскадре всеми правдами и неправдами готовит подмогу, сама она по воле ее предводителей готовится превратиться не более чем в поставщика артиллерии, боевых припасов и людей для нужд крепости. Посему Эссен с идеей выхода в очередной прорыв начал буквально осаждать своих непосредственных начальников, сначала Ухтомского, а после его смещения Алексеевым 18 августа, Верина. И его напор дал свои плоды, хотя и немного не те, на которые рассчитывал изначально Николай Атович. После очередного разговора, происходившего на изрядно повышенных тонах, Вирин вспылил и пообещал законопатить строптивого подчиненного в такой глухой угол на берегу, что оттуда тот будет видеть море только по очень большим праздникам. После чего прыгнул в пролетку и отправился, фонтанируя эмоциями, в штаб сухопутчиков, где должен был договариваться о снятии с кораблей в пользу крепости орудий, боезапаса и личного состава команд. Из-за расстроенных чувств свежеиспеченный контр-адмирал не сразу услышал окрик кучера о начавшемся обстреле и не успел вовремя убраться в безопасное место. Этим и воспользовался один из осколков рванувшего рядом с экипажем японского снаряда. Полученное ранение в голову оказалось крайне серьезным и вывело Верина из строя до конца осады крепости. Едва прознав о случившемся, Эссен понял, вот он, шанс, и, упреждая все официальные донесения, сварганил довольно-таки патриотичную эпистолу в адрес наместника, отправив мичмана по толковье с этой бумагой на катере в Чифу. Если вкратце, то в своем письме Николай Атович выражал готовность костьми лечь, но вывести хотя бы часть кораблей эскадры из порта Артура и добраться с ними до Владивостока, если ему на то будут даны соответствующие полномочия, ибо порукой тому, милостивый государь Евгений Иванович, моя дворянская честь и честь морского офицера России. Выражаясь метафорически, это зерно раздора упало на благодатную почву. Алексеев уже откровенно осатанел от постоянной необходимости проталкивать свои решения о выходе эскадры в море через желание сразу трех ее последних командиров отсидеться на рейде Порт-Артура. И слова Эссена, транслированные из Чифу по телеграфу, оказались Евгению Ивановичу как бальзам на душу. Поэтому в крепость после недолгих консультаций наместника с Санкт-Петербургом с самой ближайшей оказией полетела ответная депеша и прилагаемый к ней приказ. Этим приказом окончательно утверждалось полевое звание капитана первого ранга, присвоенное Эссену еще в марте 1904 года, а сам Николай Атович назначался командующим отдельным отрядом броненосцев и крейсеров, как теперь именовались остатки первой Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре. Более того, в сопроводительных документах к приказу наместникам были недвусмысленно обещаны Эссену контр-адмиральские эполеты, будь тот сможет выполнить свое обещание, а также всяко-разные кары в случае, если затея строптивого каперанга обернется не более чем очередным конфузом и новыми бессмысленными потерями. Кипучая энергия одного из лучших учеников Макарова все же смогла переломить заданное прежними командующими похоронное настроение, заново вдохнув в экипажи кораблей тот самый макаровский дух, который, казалось, совсем было иссяк в людях после гибели Степана Осиповича. И все силы были брошены на приготовление отряда к очередному выходу в море. На броненосцы и крейсера возвращались с сухопутного фронта орудия и люди, те, кто еще не был ранен или не погиб в боях с японцами на крепостных укреплениях.